Глава 18. Смех мгновенно прекращается, словно и не было его, предателя, так не вовремя возникшего и подставившего меня. Нелепо балансирую на ладонях, таращусь на хищных мужчин с невероятным изумлением на лицах, изучающих предложенную к рассмотрению инсталляцию. Внезапный выход Сандрины из автомобиля. Замечаю, что на физиономии тигра уже нет покерфейса. Оно и неудивительно. Мое интересное появление равнодушно мало кого оставит, похоже. Мой босс удивлен не меньше. Буквально челюсть отвисает у бедолаги. Да, явно не ожидал он, что приказы, отданные таким непререкаемым тоном и в такой серьезной ситуации, будут настолько же жестко нарушены. Сюрприз на сюрпризе ему. Отмираю я первая, как это неудивительно. Хотя чего уж тут удивляться. Повисните вот так же с голым задом, да под изумленными взглядами серьезных до жути мужчин. Я посмотрю, насколько быстро вы придете в себя. Шустро перебирая ладонями по асфальту, наплевав на его состояние, то, что перчатки теперь точно в грязище будут, честь женская важнее. Становлюсь всеми конечностями на землю, выдыхаю и поднимаюсь, одновременно ведя по бедрам руками в грязных перчатках, чтобы опустить юбку. Внимание наблюдателей к этому процессу настолько плотное и интенсивное, словно мужчины тоже участвуют в происходящем. Физически. Я прямо ощущаю эти буквально трогающие меня взгляды последовательно. На верхней кромке подола юбки, скромном нижнем белье, голых бедрах, подвязках, чулках, коленках и, наконец, щиколотках. Это уже когда юбка занимает положенное ей место. Ниже только туфли. Их хищники тоже послушно разглядывают. Да так пристально, что я невольно и сама смотрю вниз в поисках недочетов в этой части гардероба. Что там такое? Пыльный, что ли? Или продрались в носах, не дай бог. Да вроде все нормально. С чего такое внимание к обычной обуви, вообще не ясно. Да и бог с ним. Пока все смотрят на туфли, успеваю стянуть грязные перчатки, бросить их в сумочку, намертво повисшую на запястье, поправить блузку, приподнять полы шляпки, позорно съехавшей на нос во время незапланированной эвакуации из машины, сдуваю упавший на глаза надоедливый локон, выпрямляюсь, вздергиваю подбородок и в упор смотрю на мужчин. Ну что, господа, насколько вы тут джентльмены? Пока что не особо, судя по тому, что мне на помощь никто не поспешил. Конечно, времени прошло мало, но могли бы подсобраться как-то. Можно подумать, впервые голую женскую попку наблюдают. Так что первый тест на джентльменство не пройден, к сожалению. Но еще не все потеряно. Интересно, будут они сейчас обсуждать мое позорное появление или мужественно сделают вид, что ничего такого и все нормально? Вот второй вариант был бы правильным прохождением теста. «Максан, это кто?» Голос у тигра ровно такой, какой и должен быть у сильного властного хищника. Низкий, с раскатистыми рычащими нотками, даже в тех местах, где рычание не предполагается. «Это...» Максан делает маленькую паузу, видимо, судорожно придумывая, кто я такая и по какому праву нахожусь в его машине. «Это моя помощница». «О как! Повышение в должности?» Или понижение? А как это отразится на моем окладе? И будут ли преференции? Тигр отчетливо ведет носом, затем поворачивается к Максану и говорит с нескрываемым изумлением. «Человек?» Максан кивает, никак не комментируя вопрос. «А вот мне интересно, это дискриминация или одобрение со стороны тигра? В любом случае, раз меня еще не разорвали на части, надо принимать участие в своей судьбе, а то вот так промолчала не вовремя и уже в помощнице определили, без разъяснения обязанностей. Может, Я не согласна. Как можно элегантнее перекидываю сумочку ближе к локтю и иду в сторону молчаливо наблюдающих за мной мужчин. И нет, не походка от бедра. По крайней мере, сильно на это надеюсь, потому что провоцировать в хищниках еще и инстинкты размножения явно на редкость плохая идея. Нет, походка у меня деловая, спокойная, улыбка доброжелательная, внимательная. Мысленно обозреваю себя со стороны, киваю с удовлетворением. Скромница, аккуратистка и деловая женщина. Конечно, первое впечатление не сотрёшь из памяти, но мало ли какие неудачи бывают. Всё поправимо. И первое впечатление, кстати, далеко не всегда бывает верным. Это уж я как профессионал на 100% знаю. Добрый день. Приветливо здороваюсь я, не доходя до мужчин примерно 2 метра. То есть ровно на той границе, где застыл водитель моего босса и двое сопровождающих тигра с противоположной стороны. Наверное, это некая красная линия, переступать которую можно только начальству. Я всегда очень четко улавливала подобные вещи и, надеюсь, тут тоже все правильно делаю. Тигры переглядываются между собой. Затем тот из них, кто не вел переговоров с Максаном, но стоял от него в непосредственной близости, демонстрируя равное с волком и другим тигром положение, чуть подается вперед, быстро едва заметно подрагивает ноздрями. Со стороны волка слышится тихое предупреждающее рычание, а я не успеваю даже напрячься, как все возвращаются к прежним границам. Тигр усмехается, оглядывает меня. И интерес в его желтых звериных зрачках на редкость неприятный, пакостный какой-то. «Человек!» — кивает он своему напарнику, словно отвечая на незаданный вопрос. «Определенно, человек!» «Максан, ты завел себе новую игрушку?» «Неудачный выбор. Люди очень хрупкие. Не боишься сломать?» «Прошу прощения». Я опережаю уже открывшего рот Максана, хотя это наверняка неправильно с моей стороны. И мне, как помощнице и предполагаемой игрушке босса, положено стоять и изображать из себя молчаливое привидение. Но не получается. Опять не получается играть четко по правилам этого шовинистического патриархального мира. Терпеть не могу, когда меня не воспринимают всерьез. Прямо бесит это. А меня бесить нельзя. Я могу сделать очень неприятно. Конечно, потом за это все запросто выхвачу. Но сейчас... Да кто он такой, чтобы так глумливо смотреть и так непорядочно думать обо мне? Меня зовут Сандрина. Я специалист в сфере управления персоналом и маркетингового планирования компании «Артан». А вы, если не ошибаюсь... «Тайгер?» Смотрю я прямо на того из тигров, который вел переговоры с Максаном, полностью игнорируя наглеца, обидевшего меня. Игнор очень часто воспринимается куда болезненней, чем прямое противостояние. «Рин Тайгер», — спокойно отвечает высоченный тигр. «Ты слышала обо мне, женщина?» «Мне будет удобнее, если вы будете называть меня по имени». Спокойно поправляю я его, строго глядя в желтые глаза с пугающе пляшущим зрачком, то круглым, то вытягивающимся. Со стороны Максана идет густая волна удивления и напряжения. Он делает шаг ко мне, словно пытается встать на пути атакующего зверя, прикрыть меня широким плечом. Это настолько неожиданно и мило, что в любой другой ситуации я бы даже чуть растаяла. Но сейчас я вся сосредоточена на новом противнике. Жестком и обидчивом, судя по чуть дрогнувшим ноздрям и окончательно сузившимся в вертикальную полоску зрачкам. Ему не понравились мои слова. Не понравилось то, что я не пугаюсь, как должна бы. А я ловлю этот момент, когда тигр еще не полностью пришел в себя от наглости человеческой женщины, и продолжаю говорить. Думаю, вам тоже будет не особенно удобно, если кто-то назовет вас мужчиной. У Рина натурально отвисает челюсть, а его коллега или родственник, судя по ярко выраженной похожести в лицах, внезапно заливается громогласным рычащим смехом. «Ха-ха-ха, Рин, ты посмотри, какая! Максан, где ты ее нашел?» «Это не важно», — бурчит, наконец, пришедший в себя босс. А я позволяю себе чуть-чуть выдохнуть. Немножечко совсем. Похоже, я своим появлением, за светом пятой точки и беспримерной наглючестью чуть сбила первоначально дикий накал от внезапной и неприятной встречи. И теперь до возможной драки на пару шагов дальше, чем до этого. Что же, можно считать миссию удавшейся? Теперь главное — дальше не облажаться, держать уровень. И наглости в том числе. Раз до сих пор не загрызли, значит, им что-то понравилось. Будем ловить момент, хотя излишне переступать черту все же нельзя. Не уверена, что мазохизм — это принятая манера общения в этом мире.